Глава 13. Тигр с Гималайских гор. И тут неподалеку раздался голос бабушки Сяомин. «Ни о чем не беспокойся», — говорила заклинательница духов. «Оформим все в лучшем виде. Очень скоро мы станем такими богатыми, что ты и представить себе не можешь». Голос звучал все ближе. Князевы переглянулись. Затем Игорь и Максим запрыгнули в два больших кувшина, а Кира стремительно скользнула под тигриную шкуру, и почти сразу в комнату вошла бабушка Сяомин с мобильником в руке. Мартышка Чучхе сидела у нее на правом плече. — Ну все, мне пора! — закончил разговор с невидимым собеседником заклинательница и отключила телефон. В этот момент кто-то громко чихнул, и старуха от неожиданности уронила мобильник. «Чучхе!» — гаркнула она. «Почему тигриная шкура на полу чихает?» Мартышка тут же спрыгнула с ее плеча, схватила шкуру за лапы и дернула на себя. «Потому что пылесосить нужно чаще!» — буркнула Кира, недовольная, что ее так быстро обнаружили. «А ты тут откуда взялась?» — вытаращила глаза бабушка Сяомин. «Наконец-то я свободна!» торжествующе воскликнула Кира, вскакивая. «Этот тигр проглотил меня целиком, когда я ходила в поход в Гималаи пару лет назад, и вот, наконец, вы меня освободили! Какое счастье!» «Это вообще-то искусственная шкура, ты, свистушка!» подбоченилась заклинательница духов. «А ну, говори, зачем явилась?» «А зачем вы украли мой телефон?» перешла в наступление Кира. «Затем? Что ты меня на него сфотографировала!» «Я просила тебя удалить снимок, но ты не послушалась. Вот и пришлось мне принять меры. Я верю, что фотография может украсть душу, поэтому тебе придется избавиться от снимка. А не послушаешься, я тебе такое устрою!» И бабушка Сяомин сняла с одной из полок увесистую бамбуковую палку. Кира в растерянности замерла. В голову решительно ничего не приходило, поэтому девочка схватила с пола тигриную шкуру и накинула ее Сяомин на голову. «Бежим!» — заверещала она. Игорь и Максим выпрыгнули из кувшинов, и пока заклинательница барахталась под шкурой, выбежали из магазина. Кира летела впереди, сжимая в руке телефон, а вслед Князевым неслись громкие ругательства и безудержное чихание разъяренной заклинательницы духов. Домчавшись до набережной, ребята пошли шагом, пытаясь успокоиться и отдышаться. «Итак, бабка увидела Киру, — рассуждал на ходу Максим, — и знает, что она вернула себе мобильник. Что дальше?» «Скорее всего, она снова притащится за этим несчастным телефоном, и, возможно, не одна. Но на этот раз мы будем готовы», — задумчиво проговорил Игорь. «Полагаю, именно Сяомин обшарила наш номер, пока мы гонялись за Цзянши. Искала телефон, не зная, что Кира прихватила его с собой». «Но для чего он ей понадобился?» — развела руками Кира. «Вы же не верите в ее странные объяснения о похищенной душе?» «Конечно, нет», — фыркнул Максим. — «Возможно, ты сфотографировала что-то такое, чего никто не должен видеть», — предположил Игорь. — «Вот бабуся Ягуся и забеспокоилась. Помнишь, ты щелкнула ее, когда она на прогалине готовилась к ритуалу?» — «Думаешь, там было что-то особенное?» Кира мгновенно отыскала в памяти телефона фотографию, увеличила ее и принялась тщательно рассматривать. Братья тоже склонили головы над экраном. На снимке бабушка Сяомин вытаскивала что-то из корзины, но Кира застала ее врасплох, поэтому старуха удивленно и растерянно смотрела в объектив камеры. Кира увеличила снимок еще больше, и тут Князевы разглядели, что заклинательница духов достает из корзины большую стальную пружину. «Ну вот и ответ», — выдохнул Игорь. «Нечто подобное я и подозревал. Теперь мы точно будем готовы». Нужно лишь раздобыть побольше растительного масла. — А это еще для чего? — изумился Максим. — Скоро узнаешь. Давайте зайдем в продуктовую лавку. Нам как раз по пути.